отсекая ее и все окружение. Затем развернулся к окну, уткнувшись лбом в прохладное стекло, всем видом показывая, что разговор окончен. Причем было бы желательно, чтобы навсегда. Конечно, я понимал, что мы еще будем встречаться, учимся там вместе, но говорить мне с этой девушкой больше не о чем. Краем глаза я увидел, что она посидела еще минуту, нервно перебирая ремешки своей сумки, а затем поднялась и перебралась на свободное сиденье через проход. И только тогда, когда между нами образовалась эта метровая полоса нейтральной территории, я почувствовал, как камень свалился с души. Я сделал глубокий вдох и, наконец-то, по-настоящему уставился на мелькающие за окном огни, позволяя музыке полностью поглотить себя. Неуместный спектакль был окончен. Я шагал по главной аллее Академии, направляясь к библиотеке, где мы договорились встретиться с Васей. Вечер был тихим и прохладным. Еще не мороз, но щеки мои слегка пощипывало. Изредка мимо пробегали спешащие по своим делам студенты. Впереди у широкого дуба кучковалась небольшая группа. Я бы и не обратил внимания, если бы не увидел на одном из спорщиков знакомую куртку. К верхней одежде в академии требований не было, так что все одевались кто во что гораст. У Васи это был синий дутыш, у меня темно-синее, почти черное пальто. Такие вещи выглядят респектабельнее, потому и купил. Снежнов что-то горячо доказывал высокому парню из нашего потока. Кажется, это был Семенов, барон. Поговаривали, что обнищавший. Я прибавил шагу. Голоса становились громче, слова отчетливее. И чтобы я больше этого не слышал. Понял? Василий тыкал пальцем в грудь собеседнику, а его лицо было искажено злостью. Семенов лишь снисходительно усмехнулся, взглянув на своих приятелей в поисках поддержки. А что такое? Правда глаза колет? Все же знают, что он выскочка, и он не успел договорить. «Вызываю тебя на дуэль!» — крикнул Василий, перекрывая его речь, а потом продолжил уже ехидно. «Осмелишься отказаться?» Руки скрестил на груди, поза такая, будто он пуп земли. Забавно было видеть его таким. Обычно он угрюмый и тихий. В группе наступила тишина. Семенов сначала опешил, потом фыркнул, но его усмешка уже не была такой уверенной. «Ну что ж», — он нагло поднял подбородок. «Как баран на заклание». «Согласен, буду ждать». Он развернулся и, кивнув своим дружкам, ушел. Зеваки также поспешили по своим делам. Вася же стоял, тяжело дыша и сжав кулаки, и смотрел вслед Семенову. Похоже, у него адреналиновый откат. Именно в этот момент он заметил меня. Встрепенулся, злость во взгляде моментально ушла, сменившись на легкую неловкость. Подошел, потирая шею. «Алексей, я же не опоздал?» — пробормотал он. «Нет», — ответил я и кивнул в сторону удаляющихся фигур. «А это что сейчас было? Что он тебе сделал?» Вася вздохнул и, наконец, разжал кулаки. «Да так! Этот клоун!» Он махнул рукой в сторону удаляющейся группы Семенова. «Посмел тебя бастардом назвать? При всех!» «Ну, я не стерпел. Решил, что пора уже мне рот ему заткнуть». Меня будто слегка ударило током. Не из-за оскорбления. Мне было фиолетово на него, а из-за поступка Снежного. «Вась, не обязательно было это делать. Я бы и сам разобрался». «Знаю, что не обязательно». Он вспылил снова, но теперь уже на меня. «Но я друг». «Или как? Это моя обязанность. А то земской можно, а я что, хуже? Или породой не вышел? Она всех твоих обидчиков на дуэли вызывает. А я будто боюсь, что ли? Это не так. Он выпалил это все одним махом, и я увидел в его глазах не просто порыв. Искренняя обида и жгучая потребность доказать и мне, и самому себе, что наша дружба чего-то стоит. Причем не на словах, а на деле. К тому же, Василий уже немного успокоился и даже ухмыльнулся. Этого болвана я сделаю за 5 минут. Он фехтует, как пьяный крот. Я его на спаррингах видел. Я смотрел на него. На его взъерошенные волосы, упрямый подбородок, на его верные, чуть безумные глаза и чувствовал, как по мне разливается странное, теплое и приятное чувство. Неблагодарность, нет, а чистая, ничем не омраченная радость. В этот момент все обиды на Анну, остальных девчонок, недоверие к этому месту, накопившаяся усталость, все это куда-то испарилось, потому что вот он, настоящий друг. Не тот, кто извиняется и оправдывается давлением родни, и еще не весь чем, а тот, кто бросает вызов в лицо обидчику, не думая о последствиях, просто потому что друг. Я не стал ничего говорить. Порывисто шагнул вперед и обнял его, хлопнув по спине. «Ну и идиот же ты, Вась», — сказал я, и в моем голосе звучала та самая радость, которую я и не пытался скрыть. «А если проиграешь?» Он смущенно хмыкнул, но похлопал меня в ответ. «Ни за что! За дурака ты меня не держи! Я ведь тоже бой на кулаках выберу!» Он отстранился, и я увидел его самодовольный оскал. «Пойдем, что ли? А то из-за этого козла не успеем подготовиться нормально, и библиотека закроется». Мы пошли в сторону нужного здания, а я чувствовал, как на душе становится легче и светлее. У меня никогда не было настоящих друзей. Да и у исходного Алексея тоже. И как же это чертовски приятно! Я рад, что оказался здесь и сейчас. Глава 22. Аромат свежесваренного кофе и сладковатый запах выпечки с корицей щекотали мое обоняние. Промозглой осенью ощущалась потребность в чем-то подобном, потому я с удовольствием пил свой капучино, смакуя каждый глоток. Мы с Ксенией находились в уютной кафешке недалеко от академии. Я крутил в руках чашку с ароматным напитком, наблюдая за девушкой, пригласившей меня сюда. Она с невозмутимым видом отламывала кусочки кекса, будто мы встречались так каждую неделю. «Ну что?» — не выдержал я, отставляя чашку. «Признавайся, зачем все это затеяло? Таинственное приглашение в уединенное место, не иначе как свидание задумала, земское». Мои губы расплылись в ухмылке, а взгляд скользнул в сторону. Там за соседним столиком как раз сидела влюбленная парочка. Ксения подняла на меня глаза, и в их глубине заплясали озорные искорки. Уголки ее губ дрогнули в едва сдерживаемой улыбке. «А что, Стужев, не твоего уровня свидания? Или боишься, что не справишься с ролью жениха?» Она сделала глоток латте, притворно кокетливо прищурившись. «Со своей-то репутацией? Еще бы!» — парировал я. «Как бы меня твои поклонники не растерзали! Да и Вася с ума сойдет!» Мы оба рассмеялись. Было странно и легко одновременно вот так шутить. Я понимал, что Ксения несерьезно говорит. Но это не отменяло того, что причина приглашать меня сюда была. И это явно не простой разговор по душам, а некая цель. Когда смех стих, я откинулся на спинку диванчика с велюровой обивкой и посмотрел на нее серьезно. «Ладно, Шутки в сторону. Я действительно рад тебя видеть вне стен Академии. Но не томи, зачем ты меня позвала?» Ксения отставила в сторону десерт, выражение ее лица стало более собранным, но в глазах все еще играл какой-то азартный огонек. «Хорошо, я предлагаю тебе партнерство. Мы могли бы, ну, как бы это сказать, охотиться». Она развела руками. Я поднял бровь в недоумении. «Охотиться? На мифических оленей в академическом парке? На людей?» — поправила она без тени улыбки. «На подонков. Я буду приманкой. Бедная, беззащитная девушка в темном переулке. А ты моя подмога. Будем учить жизни тех, кто плохо себя поведет». Я смотрел на нее, ожидая, что она рассмеется, и это окажется еще одна шутка. Но шли секунды, полминуты, а она оставалась абсолютно невозмутима. «Ты это что, реально серьезно?» Наконец выдавил я, брезгливо сморщившись. «Это идиотизм чистой воды!» Ее брови поползли вверх от удивления. Видимо, она ожидала другой реакции. «Почему?» — искренне возмутилась Ксения. «Мы будем вершить правосудие, наказывать тех, кто этого заслуживает». «Какое правосудие?» — фыркнул я. «Мы студенты магической академии. Мы владеем магией и боевыми искусствами. А ты предлагаешь нам избивать каких-то пьяных идиотов, простолюдинов? Это как бить младенца. Никакой славы, никакого развития, один лишь позор. И какой урок мы им преподнесем?» Не постесняюсь спросить. «Что есть девушки, которые дерутся круче, чем они? Они этого даже не поймут, а лишь больше озлобятся. И сорвут неудовлетворенность на каких-то бедолагах, что не сумеют себя защитить». Я покачал головой, не в силах понять ее мотивацию. Девушка сидела, раскрыв рот. Похоже, о таких вещах она не задумывалась прежде. «И вообще, с чего вдруг?» — продолжил я тираду. «Ты ведь графиня. У тебя есть дела поважнее, чем бегать по переулкам и искать приключений на свою тиару». Мое последнее замечание должно было ее рассмешить, но оно, казалось, наоборот, ранило. Азарт в ее глазах погас, сменившись какой-то глубокой, необъяснимой печалью. Она опустила взгляд в свою чашку, и наступившая пауза затянулась. Я понял, что задел что-то важное для нее, но совершенно не понимал, что. «Ксения?» — тихо позвал я. — Что-то не так? — Да так, ничего, — ответила она, покачав головой. Но видно было, что нагло врет. — Раз для нас опыта никакого не будет, может тогда дуэль устроим? Она стрельнула на меня глазками и замерла, будто кролик перед удавом. Я же шумно выдохнул. Не первый раз она этот вопрос поднимает. Но в чем смысл? Она же девушка, и как мне ее бить при зрителях? Поддаваться? Она расстроится. А побить меня с говном съедят не только ее фанаты, но и преподаватели. Да и вообще, резонансная ситуация выйдет. Жалкий барон побил графиню. Я в такое лезть совершенно не желал. Нет. Мой ответ прозвучал резко и грубо, даже неуютно стало, а Ксения совсем расстроилась. «Ты ведь графиня, а я барон. Сама хоть понимаешь, что будет?» «Со мной, разумеется. Ты-то птица более высокого полета». Она какое-то время молчала, подбирая слова и крутя пальцами чашку. «Птица?» Она хмыкнула, не поднимая взгляда. «Ты не представляешь, как близок к истине. Птица в клетке. Графиня. Это не я. Вернее, не совсем я. Я нахмурился, не понимая. «Земская — это моя бабушка», — продолжила она. «Моя же фамилия Юсупова». Воздух словно вылетел из легких. Я замер, не в силах произнести ни слова. «Юсуповы — один из трех княжеских родов, столпов Москвы. Выше только правящая династия Долгоруких. Да быть такого не может, тем более здесь, в Тамбове». «Княжна?» — наконец прошептал я, и это прозвучало настолько инородно, что поежился. Казалось, все кафе притихло. Но я осмотрелся, и, к счастью, мне это показалось под наплывом эмоций. Люди даже не смотрели в нашу сторону. Все непринужденно общались, погруженные в свои заботы. Земская кивнула, наконец подняв на меня глаза. В них не было ни гордости, ни высокомерия, только усталая грусть. «Да, та самая. Меня готовят к блестящему будущему, к богатому браку, к жизни в золотой клетке, где моей главной обязанностью будет красиво улыбаться и рожать наследников». Она с силой сжала свою чашку, и я увидел, как дрожат ее пальцы. А еще губы искривились в безрадостной улыбке. А я хочу сражаться. Я хочу быть воином, солдатом. Я хочу сама вершить свою судьбу, а не быть разменной монетой в политических играх моего рода. Девушка глубоко выдохнула и откинулась на спинку диванчика. «Тамбов — это не выбор. Это наказание. Меня сослали сюда, подальше от столичных соблазнов и опасных увлечений. Думали, что в провинции я образумлюсь, заскучаю». Но довольная улыбка тронула ее губы. Они не учли, что бабушка встанет на мою сторону. Это она помогла мне поступить в академию. Это ее титул, и ее влияние я использую как щит. Пока все думают, что я просто приезжая графиня, я могу быть собой. Все стало на свои места. Ее дерзость, ее потребность доказывать что-то, ее странные, почти детские попытки вершить правосудие. Это был бунт. Отчаянный, не всегда умный, но искренний бунт против той судьбы, которую ей навязали. Довольно трогательно на самом деле. А я разве не такой? Но почему я? Зачем ты начала меня преследовать? Недоумевал я. В академии полно графов ровня тебе. Ты могла бы с ними дружить и учиться. Спринговаться, у тебя не было бы рамок. Стужев, ты сейчас серьезно? Ее губы скривились в презрении. Никому это не надо. Все только интригуют, никто не горит желанием лезть в разлом. Никто силы не ищет, понимаешь? Настоящей силы. Только ты. Она широко улыбнулась. Я, когда увидела ту дуэль с Огневым, места себе не находила. После той встречи в переулке... Ты уж прости, но тогда я считала тебя бездарностью. Ты даже рукопашным занимался отдельно. Я совершенно не понимала, почему, но мнение не меняло, пока не увидела, как и после той дуэли ты не сдался, а ходил с гордо поднятой головой. Все эти трусливые злопыхатели тебя не трогают. Для тебя важен сам бой. Ксения залилась соловьем, совсем меня засмущала. Приятно было слышать все это. Если она заметила, значит, и другие тоже. Я не об идиотах, а о нормальных ребятах. Пусть мало, но такие были в нашем потоке. «Прости за эту идею», — тихо сказала она, — «про охоту. Это по-детски глупо, я знаю. Просто иногда я так чувствую себя сильной, полезной, а не придатком рода. Понимаю», — наконец выдохнул я. «Но ты и правда выбрала странные методы. Я тихо засмеялся под ее смущенным взглядом. Когда она не корчит из себя горделивого воина, то кажется вполне милой и приятной девушкой. Такой уютный и домашний, но, наверное, подобной я ее вряд ли смогу часто видеть. Если хочешь быть воином, будь им. Но делай это с достойными противниками, на дуэлях, на турнирах. Докажи всем, включая своих родителей, кто ты на самом деле. Она смотрела на меня с легким удивлением, будто ждала насмешек, укора. Очередного напоминания, что против рода не попрешь, что нужно быть частью семьи и идти той судьбой, что выбрали взрослые. А получила внезапно поддержку. «Думаешь, получится?» — неверяще спросила она. «С твоим-то характером?» — я усмехнулся. «Что-то я сомневаюсь, что ты сломаешься и безропотно пойдешь по указке под венец». «Земская». Я решил ее про себя называть все же так. Улыбнулась широко и открыто. Она была счастлива. Я же внутренне ликовал. «Очередной рояль! Я таки иду верным путем. Если смогу поддержать ее, если она станет не чьей-то женой, а полноценной частью рода Юсуповых, то это будет для меня прекрасным исходом. Чтобы заиметь таких друзей, нужно очень сильно постараться. А мне она сама упала, как снег на голову». Интерлюдия. Мария Стужева прижалась спиной к прохладной стене здания. Всего минуту назад она вышла из кафешки, и ее все еще трясло от услышанного. Татьяна жаловалась, что Алексей что-то от них скрывает, что он отдаляется вместо того, чтобы пойти с ними на сближение. Подругу себе новую завел. Вся академия гадала об их отношениях. Да и самой Марии было дико интересно докопаться до сути. Земская была очень странной барышней. Но даже с ее характером такая заинтересованность захудалым баронишкой казалась подозрительной. Потому Мария решила проследить за братом, когда случайно увидела его. Она возвращалась из библиотеки и была удивлена, куда это намылился ее горемычный родственничек. Еще и как подходящий на ней был теплый спортивный костюм с жилеткой, а не куртка. Она недавно купила этот комплект одежды, когда стало совсем холодно. Алексей его точно не видел, так что она накинула капюшон и последовала за ним. И ведь не зря. Она буквально сорвала куш. Не дожидаясь конца разговора, Мария, крадучись, как тень, метнулась прочь. Ее сердце бешено колотилось, но не от страха, а от предвкушения. У нее в руках была информационная бомба, и она точно знала, кому ее преподнести. Вскоре она уже шла коридорами общежития, шумно дыша. Мария торопилась поделиться новостью, от которой ее просто раздирало изнутри. Наконец она очутилась перед дверью в комнату Татьяны Рожиновой. По дороге написала в личку, что им нужно поговорить наедине, и та сказала, куда идти к ней. Глубоко вздохнув и задержав воздух, Мария посчитала, что достаточно успокоилась, и постучала. «Войди», — послышался скучающий голос подруги. Татьяна полулежала на кровати с книгой в руках. Она подняла на гостью усталый взгляд. Мария плотно прикрыла дверь и подошла ближе. Глянув на страницы, поняла, что это высшая математика, и у нее самой дрожь пробежала по телу. Вот зачем им, магам-бойцам, высшая математика? Бред же! «Мария, что случилось?» «Ты вся раскраснелась», — заметила Рожинова. «Татьяна, ты...» «Не поверишь», — выпалила девушка. Ее глаза горели от важности момента. «Я только что... Я узнала нечто невероятное про Земскую. Имя графини заставило Татьяну отложить учебник и сесть. Ее поза и выражение лица излучали искреннюю заинтересованность. «Ну? И что же ты там узнала? Почему она привязалась к Алексею?» «Не об этом! Но там куда круче!» С торжеством в голосе прошептала Мария, опускаясь на край кровати. Она всячески старалась показать, что принесла не просто сплетню, а государственную тайну. Она вовсе не земская. Ну, то есть не та земская. Это ее бабушка. А сама она... Мария сделала драматическую паузу. Ксения Юсупова. Княжна. Да, та самая. Лицо Татьяны вытянулось в недоумение. В ее глазах, темных и проницательных, будто вспыхнул, и тут же погас холодный огонек. «Юсупова?» — переспросила она с легкой насмешкой. «Маша, дорогая, ты уверена? Может, тебе показалось?» «Нет, я все слышала сама. Они сидели в кафе в городе, я проследила и подслушала. Там столики, огороженные такими горшками с высокими искусственными цветами. Не суть. Она все рассказала Алексею. Ее сослали сюда из Москвы, чтобы отбить охоту к опасным увлечениям. Она скрывается под чужим именем». Мария выложила все, смакуя каждую деталь, гордясь своей проницательностью и тем, что приносит такой драгоценный дар своей влиятельной подруге. Она ждала взрыва, бурной реакции, благодарности. Реакция Татьяны была иной. Она медленно улыбнулась. Это была не радостная, а хитрая, расчетливая улыбка охотника, которому под ноги бросили дичь. «Ну надо же!» Протянула она, и в ее голосе звучала сладостная ядовитость. «Какая же она дурочка! И твой братец не лучше. Такие секреты обсуждать в кафешке на виду у всех?» Она покачала головой, словно жалея недалеких детей. «Машенька, ты просто умница, что пришла именно ко мне!» Татьяна накрыла своей ладонью ладонь девушки. И ты абсолютно права. Поступила правильно. Только настоящая подруга могла бы доверить такое. Мария расцвела от комплимента. Ее грудь наполнилась гордостью. Она была полезной. Она была на стороне сильных. Не то, что этот дуралей Алексей, который по случайности стал Стужевым. Но теперь слушай меня очень внимательно. Голос Татьяны стал тише и суровее. «То, что ты узнала, — это колоссальная тайна. Огромной важности. Ее ценность в ее секретности. Ты не должна говорить об этом никому. Ни единой душе. Это будет наш с тобой маленький женский секрет. Обещаешь мне?» «Конечно, Таня!» С готовностью воскликнула Мария, польщенная до глубины души. Ее возвели в ранг хранительницы тайны, сделали соучастницей. Клянусь, ни слова, нема как рыба. Умничка. Татьяна мягко сжала ее пальцы. Я знала, что могу на тебя положиться. Ты единственная, кому я могу доверять по-настоящему. Сама Татьяна ликовала. Как же полно вокруг наивных дурачков. И все же ее ставка на Стужева оказалась не напрасной. Она поймала и привязала к себе его сестру Марию не угрозами, а лестью, теша ее эго и жажду значимости, а также ненависть к брату. Как удачно, что она более покладистая, чем этот упрямец. Сейчас не время и не место использовать эти знания. Продолжала Татьяна, ее взгляд стал отстраненным, будто она уже строила планы. Все должно быть сделано красиво и вовремя. Когда придет момент, мы будем действовать. А пока мы просто знаем и ждем. Договорились? Мария кивала, смотря на подругу с обожанием. Она видела в ее словах мудрую стратегию. Она не понимала, что стала всего лишь инструментом в чужих руках, слепой и глухой куклой, радующейся тому, что ее, как марионетку, дергают за веревочки. Она даже не хотела признать, что ничего из слов подруги не поняла. Какую выгоду можно получить из этой информации? Да это и не важно. Сейчас она на правильной стороне, в отличие от Алексея. «Я так рада, что ты есть, Таня!» Искренне выдохнула Мария. «Я, милая!» Мягко улыбнулась Татьяна, внимательно смотря на пешку перед собой. «Я!» «Теперь иди и помни, ни слова!» «Ты моя главная союзница!» Когда дверь закрылась за сияющей Марией, улыбка мгновенно сползла с лица Татьяны Рожиновой. Она медленно поднялась, подошла к окну и внимательно посмотрела в окно на академический двор. Он был черным и неприветливым. Снег еще не успел объявить о наступлении зимы. «Юсупова!» — прошептала она едва слышно. «Вот это действительно сюрприз! Кто бы мог подумать, что в нашей глуши можно встретить птицу такого полета?» В ее глазах вспыхнул жесткий безжалостный расчет, а губы расплылись в садистской усмешке. Она поймала самую большую рыбу в своей жизни, и теперь нужно было все хорошо продумать, чтобы та не сорвалась. Это будет непросто, но определенно интересно и выгодно. Паутина интриг разрасталась, но это лишь радовало графиню. Она любила долго и тщательно расставлять фигуры, чтобы в конце сыграть ими максимально эффектно. Это давало ей непередаваемое ощущение удовлетворения. И сейчас будет все еще интереснее, чем обычно, с такими-то ставками. Глава 23. Интерлюдия. В комнате Валентина Рожинова царила расслабленная атмосфера. Вместе с друзьями он составлял коллективный доклад на занятия. Дело шло неспешно. Время от времени парни переговаривались и посмеивались. Их идиллию нарушила Татьяна, войдя без стука. Ее холодный взгляд скользнул по однокурсникам брата, склонившимся над конспектами, и задержался на самом Валентине. Тот разглядывал сестру с ленивым интересом. «Я ведь просила, наедине!» С неким раздражением сказала она. «Это серьезный разговор». Валентин продолжал ее разглядывать, подперев подбородок ладонью. Все его движения выражали расслабленность и неспешность, в отличие от Татьяны. «Сестренка!» «Давай без этого пафоса, мне он не интересен. Говори, что там у тебя?» «Валентин!» — она нахмурилась. «Я серьезно, прекрати этот цирк». Парень еще какое-то время задумчиво смотрел на сестру, прежде чем вздохнуть и сказать. «Ребята, выйдите. Ненадолго». Один из студентов был явно недоволен предложением. Он посмотрел на Рожинова из-под лобья. «Если ты забыл, это и моя». «Я сказал, выйди», — перебил его Валентин. В его тоне не было злости, лишь плохо скрываемое высокомерие и уверенность в том, что его приказу подчинятся мгновенно. «Или тебе нужно снова руку сломать, чтобы понятливее стал?» Комната опустела. Валентин откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. «Ну? Я весь внимание. Плохо ты пешек в узде держишь». Девушка села на один из освободившихся стульев. От ее замечания Валентин изогнул губы в презрение. «Да, время от времени нужно напоминать им их место. Конкретно с этим, видимо, подзатянул. Я давно тебе говорю, что мягкая сила продуктивнее ежовых рукавиц. Это хорошо работает только с женщинами. Он отмахнулся от сестры. Ты ведь даже не пробовал? Хмыкнула та. Тань, только не говори, что пришла обсудить именно это. Или Анну. Ближе к делу, пожалуйста. Она тебе не пара, Валя. Татьяна произнесла это с легким раздражением, как заученную мантру. Когда тебе уже надоест эта игра в кошки-мышки? Игра еще не окончена, сестренка, усмехнулся он. Пока мышонок пляшет и забавно пищит, мне весело. Решать, когда это закончится, буду только я, и тебя это касаться не должно. Тогда, возможно, тебя заинтересует объект куда более перспективный. Татьяна сделала паузу, нагнетая интриги. Не эти детские забавы с провинциальными аристократками, а настоящая игра. Та, что может поднять наш род на небывалые высоты. Даже если это будет не брак, а просто прочная дружба с этой особой, она откроет перед нами двери, о которых мы и не мечтали. Валентин фыркнул, его лицо скривилось в снисходительной гримасе. Ты все еще продолжаешь эти интриги? Ладно, выкладывай. Чье же расположение нам так срочно требуется завоевать? Ксении Земской. В комнате на секунду воцарилась тишина, а затем ее разорвал громкий искренний хохот Валентина. «Земская!» — сквозь смех выдохнул он. «Милая сестренка! Она, конечно, графиня, и с ней не стыдно показаться в приличном обществе. Но чтобы небывалые высоты...» «Не смеши! Нужны веские причины, чтобы рассматривать ее как серьезный приз». Татьяна не улыбнулась. Она выдержала паузу, заставив его смех затихнуть. И посмотрела на него с ледяной серьезностью. Потому что Земская — это не ее фамилия. Это фамилия ее бабушки. Ее настоящая фамилия — Юсупова. Улыбка с губ Валентина исчезла мгновенно. Он замер, его надменное выражение лица сменилось на изумление, а затем на пристальный острый интерес. Он тихо присвистнул. «Московская княжна? Юсупова? Ты уверена? Я бы не стала тратить свое время на такие глупые шутки, братец. Мы можем соперничать, но честь рода и его возвышение для нас всегда на первом месте. Я никогда не врала и не буду врать в таком вопросе». Валентин медленно поднялся со стула и подошел к окну, задумчиво глядя на раскинувшийся ниже академический парк. Вся его поза выражала сосредоточенность. «Юсупова», — произнес он задумчиво. «Вот это действительно приз. Да, с ней игра выйдет куда интереснее и захватывающе. И полезнее». «Особенно», — мягко, но настойчиво вставила Татьяна, «если мы будем работать вместе. Разделим усилия. Один ум хорошо, а два, тем более наших, лучше». Валентин обернулся к ней. В его глазах горел тот же хищный огонек, что и в ее. Высокомерие никуда не делось, но теперь оно было подкреплено азартом от предвкушения большой игры. «Вместе?» Он ухмыльнулся. «А ведь мы и правда давно не работали сообща. Будет приятно вспомнить былые времена. Все знали о соперничестве Роженовых, но оно в корне отличалось от такового у Стужевых. Когда того требовали обстоятельства, они всегда приходили на помощь друг другу. Так было всегда. Так их воспитал отец, готовя к большой игре и не меньшим ставкам взрослого мира. И дети не подводили его ожиданий. Он искренне ими гордился. Взгляды брата и сестры в стремлении к общей выгоде и амбициозности совпадали. Для них все остальные были лишь пешками на шахматной доске. А появление на ней фигуры такого уровня сулило невероятные возможности. Их личное соперничество отошло на второй план перед лицом общего триумфа. Они были жестокими, хитрыми хищниками из одного выводка, и теперь у них появилась новая, достойная их добыча. Холодный утренний воздух проветривал легкие, даря заряд бодрости, а ноги будто летели над асфальтом дорожек. Мы с Васей никуда не спешили, тогда как Ксения бежала впереди, будто заведенная. Ее русый хвост упрямо подпрыгивал в такт шагам. Сзади она напоминала не человека, а какого-то энергичного гончего пса, рвущегося с поводка. «Вы чего такие медленные?» Она повернулась к нам и побежала спиной. Ее лицо светилось радостью. «Мы не на соревнованиях», — хмуро ответил я, не понимая ее стремления куда-то умчаться. «Суть пробежки — в умеренной нагрузке. Перегружать себя даже вредно». Снежнов угукнул. «Слабаки!» Шутя, фыркнула девушка. «Не ожидала от вас». «Чего?» — возмутился Вася и ускорился. Я же покачал головой. «Меня такими дешевыми манипуляциями не взять. Зря стараешься», — хмыкнул я. «Василий, куда умчался? Лежать ведь пластом потом будешь. Беги в своем темпе». «И откуда ты такой умный взялся?» — недовольно пробурчала Ксения, но сбавила скорость и поравнялась с нами. «Тренер у меня хороший. И я ему предпочитаю верить». «Скукота», — протянула девушка. «Спорт не о веселье, а об эффективности и пользе», — возразил я. «Потому ты такая слабая, вся энергия уходит не туда, куда надо». «Что?» — возмутилась она, начав сверлить меня гневным взглядом. «Что слышала? Кто тебе еще правду-то скажет?» — улыбнулся я. «Цени! У тебя талант хамить с таким видом, будто одолжение делаешь. Меньше думай о гордости, больше о пользе». Ксения сделала вид, что обиделась, зато Василий остался доволен, что я ее утихомирил. Закончив круг, мы посеменили в ту самую малюсенькую каморку для дополнительных занятий, которую мне как-то выделил Щебнев. За что ему огромное спасибо, конечно. Даже если Холодов и заплатил ему. Ксения, едва переступив порог, скривилась, осматривая наше владение. «И это все?» Ее нос сморщился от явного недовольства. «Здесь даже мечом нормально не размахнешься. Не то что пару приемов отработать. Могли бы и побольше найти». Я с раздражением скинул спортивную куртку. «Не перебирай харчами, графиня!» «Вспомни, как на фехтовании мы попытались стать в спарринг, а Майский тут же нас развел по разным углам. Сказал, что ты слишком импульсивна, а я недостаточно опытен для совместных тренировок. А на рукопашке мы вообще по разным программам идем». Мы с ней прекрасно понимали, что причина была в другом, в репутационном щите. Педсостав не знал правды. Но земскую покрывал ректор, давний приятель ее бабушки. Хоть борьба за место преемника графа Молниевского шла полным ходом, он сам оставался на посту и держал в своих руках всю полноту власти. Я, конечно, смутно представлял, в чем там выгода может быть, кроме попила бюджета. Но ведь, как у коммерческого заведения, у них была отчетность перед родителями и их родами, а также акционерами. По крайней мере, я поверхностно знал такую информацию. А как оно на самом деле? Темный лес. В любом случае, графа никогда не ставили с вассальным бароном, а с дворянином тем более. Такова была негласная политика заведения. Это в уставе официально все равны и обязаны друг другу тыкать. Но на деле социальное расслоение никуда не девалось. Дворяне имели худшие комнаты, чем аристократы. Даже в этом прослеживалась определенная тенденция. как и в том, что оселили студентов, руководствуясь титулом, географией и личными пожеланиями, во избежание конфликтов между детьми влиятельных родов, как и чрезмерного давления на неблагородных, что могло вылиться в теракт. Но места и правда маловато, заметил Вася, но стоило мне бросить на него осуждающий взгляд, сразу стал отнекиваться. Да я ничего такого в виду не имел. Хорошо, что нам, тебе, вообще удалось выбить помещение. Вот именно. Так что все свои возмущения оставьте при себе. Или выбейте нам другой, более большой и подходящий зал. Что-то я сомневаюсь, что получится. Ксения вздохнула, смирившись с неизбежным. «Ладно, ладно», — сказала она. «Приступаем. Разминка, потом работа на скорость и точность. У меня есть пара идей». Мы начали. Комната и правда была тесной. Приходилось следить за собой, чтобы во время боя сильно не скакать по площади. Пока двое спарринговались, третий оттачивал удары на груши, либо делал силовые упражнения на тренажере. Как говорится, лучше так, чем совсем ничего. Ксения двигалась как ураган, резко, четко, без лишних движений. Она буквально фонтанировала энергией, и ей явно было недостаточно просто оттачивать удары по воздуху. И откуда у мага Земли столько энергии, спрашивается? Или слухи об их неповоротливости и просто миф? Когда Вася и Ксения впервые начали спарринговаться в рукопашном, о мече в такой комнате и говорить не стоило, он был скован. Он, в принципе, никак не мог привыкнуть к ее присутствию в нашей компании. Как я понимал, это было как из-за того, что она девушка, так и из-за титула. Все же он рос как простолюдин и не мог расслабиться, когда рядом находился такой высокородный человек. Тем более, это я вел себя с ним естественно. А Ксения была высокомерна и холодна. В ней чувствовалась княжеская кровь, если можно так сказать. «Эй, Снежнов!» — позвала она, заставляя его вздрогнуть. «Я что, кусаюсь?» «Не сдерживайся так. Дай мне хоть немного сопротивления, а то скучно же». «Я не...» Это самое. Он совсем стушевался. «Ты что, хуже меня?» — подбоченилась она. «Я видела, как ты на кулаках работаешь. Давай, Василий, покажи, на что способен простой смертный против высокородной графини». В ее тоне не было злобы, один лишь азарт и вызов. Вася, подгоняемый ее напором, неуверенно кивнул и принял стойку. Я видел, как он, внутренне скрипя сердцем, готовится к унижению. Вот только он был опытнее Ксении благодаря мне и бойцовскому клубу. Так что этой девушке пришлось потесниться. Но она не стала ругаться или оскорблять Снежного. Наоборот, хвалила и благодарила за хорошую тренировку. Наконец-то напряжение между ней и Васей начало уходить, что меня радовало. Парень распрямил плечи и стал чувствовать себя куда увереннее. Я наблюдал за ними, слегка улыбаясь. Да, она гиперактивный и немного сумасшедший ураган, но под ее напором даже Вася начал двигаться собраннее и увереннее. Ее энергия была заразительной. Все же она хороший человек, хоть и своеобразный. Тренировка подходила к концу, когда в комнату вошел Щебнев. Вася и Ксения замерли, посмотрели на меня, я же с немым вопросом на препода. «Продолжайте», — сказал он, — «представьте, что меня здесь нет». Мы и продолжили. Щебнев молча наблюдал за нами, его взгляд был тяжелым и неодобрительным. Я старался не обращать на это внимания, сосредоточившись на отработке ударов по груше. Но молчаливое присутствие препода разрушило ту веселую дружескую атмосферу, что царила здесь до его прихода. Когда мы закончили, он попросил меня задержаться ненадолго. Я пожал плечами и согласился. Все равно кто-то должен первым занять душ. Пусть пока Вася обмоется. Щебнев смотрел на меня внимательным тяжелым взглядом, не спеша начинать диалог. «Если вы пришли помолчать или попытаться дырку на мне протереть глазами, то, извините, мне некогда вас развлекать», — недовольно сказал я. Он тяжело вздохнул и, наконец, начал. «Увлечение твое, Стужев, понятно. Девушка яркая, с характером, словно искра на пороховой бочке». Я в удивлении приподнял бровь. «Он сейчас о Земской, что ли? Хотя о ком еще?» «Если вы про спарринги, то она сама напросилась и сама может за себя постоять. Не нуждается в ваших заботах». Щебнев коротко и сухо хмыкнул, будто услышал глупую шутку. «Речь не о ее умении драться, а скорее о тебе. Речь о том, что за ней стоят большие люди. Очень большие». На лице его появилась обеспокоенность. «Ничего себе! Он волнуется обо мне?» Но знать об истинном происхождении Земской он не мог. «Ты думаешь, она здесь просто так оказалась? Из-за своего любопытства? Ты щепка, которую перемалывают жернова, даже не замечая. Твои амбиции, твой титул. Все это прах по сравнению с теми, кто держит ее ниточки. Ты можешь серьезно пострадать, даже не понимая, откуда придет удар». Загнул-то как. Хотя по лицу видно, что он уверен в своих словах. Просто доносит как факт. «Это что, угроза?» Насторожился я. Мало ли, вдруг его попросил кто-то предупредить глупого баронишку, что он связался с тем, кто ему не ровня. «Нет». Он покачал головой, и его лицо снова стало невозмутимым и холодным. «Это констатация. Плохая идея, Стужев, очень плохая. Играешь с огнем, а обожжешься не ты один. Просто имей это в виду. Вы даже не представляете, как далеки от истины», — хмыкнул я. «Я знаю риски и понимаю, на что иду. Не волнуйтесь». Он опять помолчал, сверля меня взглядом, и вздохнул. «Очень на то надеюсь, Стужев. Очень». Учитель развернулся и ушел, оставляя меня одного. Щебнев. Да он и понятия не имел, какие именно игры ведутся вокруг Земской. Ну уж нет, меня не напугать сказками про больших людей. Раз графиня-бабушка благословила забавы Ксении, то и волноваться не о чем. Ребята задерживались, так что я сидел на перемене перед лекцией в одиночестве, уткнувшись в учебник. За общим гомоном не было слышно, как кто-то подошел, но об этом предупредил знакомый аромат духов. Так что я поднял голову. Татьяна Роженова плавно опустилась на соседнее место, улыбаясь так, будто мы только вчера душевно болтали за чашкой чая. «Алексей, привет! Как дела?» — сказала она с невозмутимым видом. Я внимательно смотрел на нее. «Вот ведь правду говорят. Наглость — второе счастье. Лучше некуда. Особенно сейчас», — хмыкнул я. Ее улыбка не дрогнула, она мастерски игнорировала намеки. «Я тут долго думала», — начала она, понизив голос до доверительного, интимного тона. «И мне удалось кое-что сделать. Я поговорила с отцом, смогла убедить его, что ты не тот, за кого тебя пытаются выставить, что ты не бастард, а порядочный молодой человек из хорошей семьи. Так что теперь нашей дружбе ничто не мешает». В ее взгляде была непоколебимая уверенность в том, что она сделала мне невероятное одолжение. Вроде как проблема была во мне, но теперь она все уладила. Не особо приятно было это услышать, но я промолчал. «Скоро это поймут и родители Анны», — продолжила она, словно делясь самым ценным секретом. «Все наладится. Итак, мир?» Она протянула ко мне руку. Я задумался на секунду, глядя на ее ладонь. Вспомнил ее внезапное охлаждение. все эти взгляды окружающих, перешептывания за спиной. Но потом вспомнил и о том, что в этой жизни лучше иметь таких друзей на своей стороне, чем на противоположной, пусть и ненадежных. «Мир!» — хмыкнул я и пожал ее пальцы. Она кивнула, довольно улыбнувшись, и бросила взгляд через плечо. Как по мановению волшебной палочки за наш длинный стол подсели Цветаева, Виктория и еще пара девушек из ее вечной свиты. Дворянки-вассалы Надежда и Марина. Они молча устроились с краю, словно почетный караул. Прогремел звонок, но я уже уловил на себе неудоуменный взгляд Васи, который робко прошел мимо. Я успел схватить его за рукав. «Ты куда? Тут твое место. Или забыл?» Он неуверенно сел, озираясь на девчонок, как мышка на кошек. «Может, я потом?» «Сиди!» — приказным тоном сказал я, потом посмотрел на Татьяну. «Подвиньтесь, пожалуйста, места не хватает». Я сел так, как обычно, то есть, по сути, Роженова заняла место Земской, так что либо той нужно было куда-то пересесть, либо Васе. Но меня такие варианты не устраивали, естественно. На лице Татьяны на миг промелькнуло легкое раздражение, но оно тут же было скрыто все той же сладкой улыбкой. «Конечно». Она вежливо подвинулась, и ее спутницы, фыркнув, отсели чуть дальше. Так и вышло. С одной стороны от меня сидели Вася и подошедшая с опозданием недоумевающая Ксения. С другой — Татьяна, Вика и Цветаева. Две фракции, разделенные моей персоной. Сюрреалистичное зрелище, особенно для всего потока. Бастард, зажатый двумя графинями. Надеюсь, парни желчью не подавятся, и я получу новую порцию дуэлей, а то надоело бегать и искать. Пусть сами приходят. Я поймал взгляд Васи, он был растерян и насторожен. Но я был рад главному, Роженова не сказала ни слова против его присутствия. Раньше она открыто говорила, что не хочет видеть Снежного в нашей компании. Видимо, ее желание примирения было серьезным. Это стоило уважения. Я открыл конспект, чувствуя на себе тяжелый, изучающий взгляд Ксении с одной стороны и сладкий, довольный Татьяны с другой. Мир был заключен. Хрупкий, холодный и чисто политический. И я отдавал себе отчет, что прежней легкости между нами не будет уже никогда. Но для достижения моих целей это более чем достаточно. Глава 24. Ради моей задумки мы собрали и передвинули весь инвентарь в комнате. Свободного места получилось больше, но не сказать, чтобы прям совсем. Конечно, можно было пойти в обычную комнату-полигон, но высока вероятность, что туда сбегутся преподы следить за тем, что у нас тут вообще происходит. А учитывая, что на занятиях нам, по сути, не давали вставать против Ксении, результат мог оказаться плачевным. Задумка накрылась бы, даже не начавшись. В этой же комнате, которая скорее являлась кладовкой, мы были свободны. Еще раз спасибо Щебневу. Напротив меня находились Василий и Ксения. Я же стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на них с издевкой. Чего стесняемся? Вы ведь знаете, что это лишь дружеский спарринг. Ты, конечно, чуть опытнее нас, — начал Василий неуверенно. Но не настолько же. Это безумие. Это тренировка. Или боитесь, что вдвоем со мной не справитесь? По самолюбию ударит, — продолжал я издевательским тоном. «Это нечестно», — заметила Ксения. Она была хмурой с того момента, как я озвучил свое предложение. «Уж от кого, от тебя, Земская, я такой трусости не ожидал». Я разочарованно покачал головой. «Эй!» — возмутился Снежнов. «От меня, значит, ожидал?» От них обоих начала исходить аура гнева, питая меня. как конфетку у ребенка отнять. На комментарии Василия я лишь загадочно ухмыльнулся. Пусть сам додумывает, обычно так даже лучше выходит. «Я не трус!» — воскликнула Ксения. «Я за справедливость!»